Счастье, что другая, а хотя бы и через восстание, застряв, как уже говорилось, в памяти мемуариста, так и не достигнет следовательских ушей. Он не жалеет резких слов в адрес цензуры и не страшится упомянуть о ее бессмысленных и жестоких придирках. При этом он тактично дает понять, что подобное, ничем не оправданное слово «боязнь» прежде всего не в интересах самой власти и, может быть, даже обидой правительству. Литературе трудно существовать при таком напряженном положении. Целые роды искусства должны исчезнуть не в позднейших статьях и не в дневнике писателя, а именно здесь, на тесном поприще тюремной словесности, он впервые говорит власти о ее собственных выгодах, о необходимости следовать идеалам справедливости и чести. Он ненавязчиво втолковывает членам комиссии, что фурьеризм – это система мирная, и что она очаровывает душу своей изящностью. Но тут следует очень характерное добавление. Эта система вредна уже по одному тому, что она система. Он вряд ли лукавит. Неприязнь к теоретическим отвлеченностям сохранится у него на всю оставшуюся жизнь. Итак, образ почти сотворен. Перед лицом мужей государственных, призванных отделить добро от зла, выступает человек искренний и доброжелательный, вовсе не скрывающий своих сокровенных убеждений. Он даже готов признать, что если желать лучшего есть либерализм, вольнодумство, то в этом смысле, может быть, я вольнодумец. Так строится самозащита. Не менее искусно проводится и защита других. Уже приходилось говорить, что Достоевский не сообщил следствию ни одного компрометирующего кого-либо из его товарищей факта. Он упоминает только о том, что уже известно. Но даже и в этом случае он пытается смягчить возможный следовательский удар. Он категорически отрицает, что Головинский утверждал, будто освободить крестьян нужно бунтом. И после словесных настояний комиссии задумчиво добавляет, что, по-видимому, говоривший выражал эту идею как факт, то есть как объективную возможность, а не как желание свое, ибо он, Головинский, всегда был далек от бунта и от революционного образа действий. Его, Головинского, лишь сильно занимает сам крестьянский вопрос, но при этом он, безусловно, предпочитает меры мирные, а отнюдь не сокрушающие. Вот с какой стороны я знаю Головинского. Тимовский. Его поразила только одна изящная сторона системы Фурье. Опять упор на социальную эстетику. Мало того, Тимовский показался вопрошаемому совершенно консерватором и вовсе не вольнодумцем. Вспомним, что относительно самого себя Достоевский позволяет более рискованные формулировки. И вообще Тимовский религиозен и в идеях самодержавия. Дуров. О, это человек самый незлобивый, но, к несчастью, болезненно раздражительный. Поэтому в горячке способны иногда говорить против себя, против своих задушевных убеждений. Сами же убеждения не должны вызывать у следователей никаких опасений. Филиппов. В нем масса прекрасных качеств, следует перечисление. Он, правда, еще очень молод и оттого горяч и самолюбив. Приводится трогательный анекдот о Филиппове, который в доказательство своей неустрашимости холерой молодецки съел горсть зеленых рябиновых ягод. Отсюда предоставляется сделать вывод, что если Филиппов даже и предложил литографию, то это был такой же мальчишеский жест, как и описанное выше гастрономическое безумство. С особенным чувством говорит Достоевский о брате. Михаил Михайлович был взят 5 мая в обмен на выпущенного, наконец, брата Андрея Михайловича. Он самым решительным образом отрицает хотя бы малейшую прикосновенность его к делу. Это он.